Прежде чем помолиться на ночь, она всегда записывала в дневник события дня. Пришло лето, надеюсь, уже насовсем. Зашла Сью, и мы на крошке поехали к реке. Сью играла на флейте. Светлячки. И внезапное озарение. Я люблю его. Люблю. Это был дневник на 5 лет. За 4 года его существования Нэнси ни разу не забыла сделать запись, хотя из-за грандиозности одних событий, свадьба Эвианы, рождение племянника и трагичности других, ее первая настоящая ссора с Бобби, страница вся в разводах от слез, ей пришлось занять место у будущего. Каждому году соответствовал свой цвет чернил. 1956 был зеленым, 1957 — красным. Ему на смену пришел фиолетовый, а нынешний, 1959, она решила удостоить синего. Одновременно она отрабатывала свой почерк, делая наклон то вправо, то влево, округляя или заостряя, стараясь писать размашисто или убористо, словно спрашивала: «Нэнси такая? Или такая? Или вот такая? Которая же из них я?» Однажды миссис Рикс, учительница английского, вернула ей сочинение с таким замечанием: «Хорошо, но почему написано 3 разными почерками?» На это Нэнси ответила: «Потому что я еще недостаточно взрослая, чтобы быть одной личностью и иметь 1 почерк». Однако за последние несколько месяцев она подросла, и почерк стал единообразнее. Приезжала Джолин К. Я показала ей, как печь пирог с вишнями. Занималась с Рокси. Приходил Бобби, смотрели телек. В 11 он ушел. Это здесь, где-то рядом. Вот школа, вот гараж. Теперь поворачиваем на юг». Перри казалось, что Дик бормочет какие-то шаманские заклинания. Они свернули шоссе, промчали по пустынному Холкомбу и пересекли рельсы магистрали Санта-Фе. «Банк! Это должно быть он. Теперь поворачиваем на запад. Видишь деревья? Это здесь. Это должно быть здесь». Фары выхватили из темноты аллею китайских вязов. По ней носились, подхваченные ветром, клубки колючек. Дик приглушил свет, сбавил ход и остановился, выжидая, пока глаза не привыкнут к полумраку лунной ночи. Потом «Шевроле» снова пополз вверх. Холкомб всего на 12 миль восточнее горного часового пояса, и этим обстоятельством местные жители весьма недовольны, поскольку благодаря ему в 7 утра, зимой даже в 8 и позже, небо еще темное, и звезды, если они вообще были видны, все еще ярко сияют. Как было и в воскресенье утром, когда пришли сыновья Вика Ирзика. Но в 9, когда мальчишки закончили свою работу, за это время они не заметили ничего необычного, солнце уже возвестило начало нового дня охотничьего сезона. Завидев въезжающую в усадьбу машину, мальчишки бросили все и побежали вдоль лужайки, махая руками автомобилю. Из него им в ответ помахала девочка. Это была одноклассница Нэнси Клаттер. Ее тоже звали Нэнси. Нэнси Эволт. Она была единственной дочерью сидевшего за рулем мистера Кларенса Эволта, фермера, выращивающего сахарную свеклу. Мистер Эволт не ходил в церковь, и его жена тоже, но каждое воскресенье он отвозил дочь в речную долину, чтобы она вместе с Клаттерами съездила в методистскую церковь в Гарден-Сити. Это избавляло его от необходимости 2 раза мотаться туда и обратно. Следуя установившейся традиции, он ждал, пока дочь благополучно дойдет до крыльца. Нэнси обладала фигурой кинозвезды, любила красивые тряпки и знала в них толк, но при этом носила очки и держалась застенчиво, а походка у нее была такая, словно она всегда шла на цыпочках. Она прошла по лужайке и позвонила в дверь. В дом вели 4 входа, и когда ей никто не открыл даже после повторного звонка, она перешла к следующей двери, в кабинет мистера Клаттера. Дверь была приотворена. Нэнси приоткрыла ее еще немного и удостоверилась, что в кабинете нет никого, кроме теней. Но она подумала, что Клаттеры не обрадуются, если она просто вломится, поэтому Нэнси стучала, звонила и, наконец, перешла к задней части дома. Там находился гараж, и она отметила, что обе машины на месте. 2 «Шевроле-седан». Значит, хозяева дома. Однако, когда ее попытки вызвать их через 3-ю дверь, ведущую в подсобку, и в 4-ю, на кухню, ничем не увенчались, она вернулась к отцу, и он сказал: «Может, они спят?» «Но это же невозможно! Ты можешь себе представить, чтобы мистер Клаттер не пошел в церковь, просто проспал?» «Тогда поехали, заглянем в учительскую. Сьюзен должна знать, что случилось». Учительская, расположенная прямо напротив суперсовременной школы, помещается в старом здании, сером и угловатом. Оно поделено на казенные квартиры для тех преподавателей, кто не сумел найти или не может себе позволить жилья получше. Однако Сьюзен Кидвелл и ее мать сумели создать уют в своей квартирке. 3 комнатах на 1-м этаже. В маленькой гостиной каким-то непостижимым образом, кроме мебели, на которой можно сидеть, умещались орган, фортепиано, целый цветник, суетливая маленькая собачка и большой сонный кот. В то воскресное утро Сьюзен стояла у окна и смотрела на улицу. Высокая, меланхоличная юная леди с бледным овальным лицом и красивыми голубовато-серыми глазами. У нее были необыкновенные руки, с длинными пальцами, гибкие и нервно изящные. Уже одетая для посещения церкви, она ждала «Шевроле» Клаттеров, поскольку тоже всегда ездила на службу вместе с ними. Но вместо них приехали Эволты и рассказали ей странную историю. Но Сьюзен, как и они, не нашла объяснения. Мать ее тоже ничего не знала, однако сказала: «Если бы у них изменились планы, они бы предупредили. Я в этом уверена. Сьюзен, может, ты им позвонишь? Они запросто могли проспать, по-моему». «Что я и сделала», — рассказала Сьюзен позже, во время дачи показаний. «Я позвонила им домой и слушала гудки, наверное, больше минуты. Никто не взял трубку. И тогда мистер Эволт предложил поехать и попробовать их разбудить. Но когда мы подошли к дверям, мне расхотелось входить в дом. Я испугалась, сама даже не знаю почему. Со мной раньше никогда такого не бывало. Но солнце светило так ярко, все вокруг казалось таким спокойным. А потом я увидела, что все машины на месте, даже старый фургон «Койота». Мистер Эволт был в рабочей одежде, на ботинке налипла грязь. Он понимал, что в таком виде не стоит будить Клаттеров. Тем более, что он никогда не бывал там, у них в доме, я имею в виду. Наконец Нэнси сказала, что пойдет со мной. Мы пошли к кухонной двери, и, конечно же, она была не заперта. В этом доме запирала двери только миссис Хелм. Сами Клаттеры никогда этого не делали. Мы вошли, и я сразу же увидела, что они еще не завтракали. Не было никаких тарелок на столе, никаких кастрюль на плите. Потом я заметила забавную вещицу — кошелек Нэнси. Он лежал на полу и был раскрыт. Мы прошли через столовую и остановились у подножия лестницы. Комната Нэнси была наверху. Я окликнула ее по имени и начала подниматься. Нэнси Эволт шла за мной следом. Звук наших шагов напугал меня больше всего остального. Они были такие громкие, а вокруг было так тихо. Дверь в комнату Нэнси была открыта. Гардины отдернуты, и комната залита солнечным светом. Нэнси Эволт говорит, что кричала без остановки. Но я сама этого не помню. Я только помню плюшевого медвежонка. Он смотрел прямо на меня и Нэнси. И как я побежала. Тем временем мистер Эволт решил, что ему, вероятно, не стоило разрешать девочкам входить в дом одним. Он как раз открыл дверцу автомобиля, когда услышал крики, но не успел добежать до дома, как на него налетели девочки. Его дочь кричала: «Она умерла!» и бросилась ему на грудь. «Папа, правда! Нэнси умерла!» Сьюзен повернулась к ней. «Нет, неправда. Не говори так. Ты не смеешь так говорить. У нее просто из носа текла кровь. У нее это часто очень бывает. Сильно течет из носа кровь. Это все, больше ничего. Слишком много крови. На стенах тоже кровь. Ты просто не посмотрела». «Я никак не мог собраться с мыслями», — говорил позднее мистер Эволт. «Я думал, может быть, девочка поранилась. Я решил, что первым делом нужно вызвать скорую. Мисс Кидвелл, Сьюзен, сказала мне, что на кухне есть телефон. Я нашел аппарат там, где она говорила, но трубка висела на проводе, а когда я ее взял, то увидел, что шнур перерезан». Ларри Хендрикс, преподаватель английского языка, возраст 27 лет, жил на самом верхнем этаже учительской. Он мечтал стать писателем, но его квартирка плохо годилась на роль жилища начинающего автора. Она была еще меньше, чем у Кидвеллов, а кроме того, Хендриксу приходилось делить ее с женой, тремя весьма активными детишками и ни на минуту не умолкающим телевизором. Это единственный способ заставить детей хоть на 5 минут посидеть спокойно. Хотя и не опубликовавший пока еще ни одной книги, молодой Хендрикс с внешностью и повадками отставного моряка из Оклахомы, с трубкой в зубах, с пышными усами и дерзкой копной черных волос, по крайней мере, выглядел литературно, поразительно напоминая ранние фотографии того автора, которым он больше всего восхищался, Эрнеста Хемингуэя. Жалование преподавателя невелико, и он подрядился еще водить школьный автобус. «Иногда приходится делать по 60 миль в день», — сказал он, едва представившись. «На литературу остается не так уж много времени, кроме воскресенья, конечно». «Итак, в то воскресенье 15 ноября я сидел здесь, в квартире, листал газеты. Знаете, почти все сюжеты для своих рассказов я черпаю из газет. Ну вот, телевизор орет, дети тоже орут. Но я все равно услышал голоса на лестнице. Внизу у миссис Кидвелл. Мне и в голову не пришло, что меня это как-то касается. Я ведь еще новичок здесь, в Холкомбе, понимаете? Приехал только к началу занятий. Но потом Шерли, она как раз развешивала белье. Так вот, моя жена Шерли вбежала и говорит: «Ты, милый, лучше спустись, они там просто в истерике». И точно, эти две девушки были просто в истерике. Ни разу не видел Сьюзен в таком состоянии. И не увижу, это уж точно. А бедная миссис Кидвелл. У нее здоровье и так неважное, да к тому же она все принимает чересчур близко к сердцу. Она все время твердила, я только потом понял, к чему, все время твердила: «О, Бонни, Бонни, как это могло случиться? Ты была так счастлива, ты говорила мне, что все позади, что теперь ты совсем поправишься». Жутко звучали эти ее причитания. Даже мистер Эволт и тот разволновался. Насколько вообще такой человек, как он, способен разволноваться? Он вызвал по телефону шерифа, шерифа Гарден-Сити, и сказал, что у Клаттеров произошло нечто непредставимое. Шериф обещал немедленно выехать, и мистер Эволт сказал: «Хорошо, я встречу вас на шоссе». Спустилась Шерли, чтобы посидеть с женщинами и попытаться их успокоить. Как будто в таком состоянии кто-то мог их успокоить. А я пошел с мистером Эволтом. Поехал с ним на шоссе ждать шерифа Робинсона. По пути он мне рассказал, что случилось. Когда он упомянул про перерезанные провода, я сказал про себя: «Ого! и понял, что должен держать глаза открытыми, не упускать ни малейшей детали, на случай, если меня вызовут свидетелем. Приехал шериф, было ровно 9:35. Я специально посмотрел на часы. Мистер Эволт махнул ему, чтобы он ехал за нами, и мы рванули к Латтерам. Я никогда у них не бывал, ферму видел только издалека. Ну, конечно, я знал младших Латтеров. Кеннин был в моем классе, и я ставил Тома Сойера, в котором играла Нэнси. Это были удивительно скромные дети. Ни за что не скажешь, что они из богатой семьи и живут в таком большом доме. Аллея, газончики, одним словом, все, что нужно для жизни. Когда мы приехали, и Эволт все рассказал шерифу, тот связался по рации с управлением и велел прислать еще людей и скорую помощь. Сказал, у нас тут несчастный случай. Потом мы вошли в дом, все трое. Прошли через кухню, увидели дамский кошелек на полу и телефон с обрезанными проводами. У шерифа на поясе был пистолет, и когда мы начали подниматься по лестнице в комнате Нэнси, я заметил, что он держит руку поближе к кобуре. Что ж, зрелище действительно было ужасное. Нэнси! Какая это была замечательная девочка! Было почти невозможно опознать. Ей выстрелили в затылок, почти в упор. Она лежала на боку, лицом к стене, и вся стена была забрызгана кровью. Она была укрыта до плеч покрывалом с кровати. Шериф Робинсон снял покрывало, и мы увидели, что на девочке были купальный халат, пижама, носочки и тапочки. Когда бы ни произошло это несчастье, она еще не спала. Руки у нее были связаны за спиной, и ноги тоже стянутые. Шнуром, похожим на те, какими поднимают и опускают жалюзи. Шериф спросил, «Это Нэнси Латтер?» Он никогда не видел ее прежде, и я сказал, «Да». «Да, это Нэнси». Мы вернулись в коридор, все другие двери были закрыты. Мы открыли одну. За ней оказалась ванная. Отчего-то возникало чувство, будто в ней что-то неправильно. Я решил, что это, наверное, из-за стула. Стул из тех, что обычно ставят в гостиной, выглядел там неуместно. За следующей дверью была, мы все с этим согласились, комната Кеннина. Сразу было видно, что это жилище мальчишки. И еще я узнал очки Кеннина, увидел их на книжной полке возле кровати. Но кровать была пуста, хотя выглядела так, будто на ней кто-то спал. Так мы дошли до конца коридора, и в последней комнате на кровати нашли миссис Латтер. Она тоже была связана, но по-другому. Руки связаны впереди, и казалось, что она молится. И в одной руке она держала, стискивала носовой платок. Или это была салфетка? Шнур шел от запястья к лодыжкам, а потом к ножке кровати. Какая изощренность! Только представьте, сколько труда нужно, чтобы так связать человека. И она лежала там с безумным от ужаса лицом. Ну, на ней были какие-то драгоценности, два кольца. Поэтому я всегда отвергал версию, что это убийство с целью грабежа. И еще халат, и длинная белая ночная рубашка, и белые носки. Рот ей залепили пластырем, но пуля его разорвала. Ее глаза были открыты, широко открыты, как будто она все еще видела перед собой убийцу. Как будто ее все еще заставляли смотреть, как он наводит на нее ружье. Никто не сказал ни слова. Все были слишком ошеломлены. Помню, что шериф обшарил всю комнату в поисках стреляной гильзы. Но кто бы ни совершил это преступление, он был слишком умен и слишком хладнокровен, чтобы оставить после себя такую улику. Естественно, мы задались вопросом, где мистер Клаттер и Кэньон. Шериф сказал, давайте посмотрим внизу. Первая комната, где мы посмотрели, была хозяйская спальня. Там обычно спал мистер Клаттер. Покрывало было сброшено на пол, а у ножки кровати валялся бумажник. Из него были вытащены все визитки и разбросаны вокруг, будто кто-то в них рылся в поисках чего-то особенного. Какой-нибудь личной записки или долговой расписки, кто знает. Тот факт, что денег в бумажнике не было, ни о чем не говорил. Это был бумажник мистера Клаттера, а он никогда не носил с собой наличных. Даже мне было это известно, а ведь я пробыл в Холкомбе всего лишь чуть больше 2 месяцев. И я знал еще одну вещь. Ни мистер Клаттер, ни Кэньон не смогли бы без очков вдеть нитку в иголку. А очки мистера Клаттера лежали на конторке. Из этого я сделал вывод, что где бы сейчас ни были сын и отец, попали они туда не по собственной воле. Мы осмотрели весь дом, и везде все выглядело как обычно, никаких следов, ничего не сломано, не разбито, кроме кабинета, где телефон был обрезан, как и на кухне. Шериф Робинсон нашел в туалете несколько гильз и понюхал, чтобы выяснить, не были ли они использованы недавно. Сказал, что нет. И такого изумленного лица я в жизни ни у кого не видел, добавил. «Где, черт побери, может быть герб?» Сразу после этого мы услышали шаги. Кто-то поднимался по лестнице. «Кто здесь?» — крикнул шериф. Он уже был готов стрелять, и мужской голос откликнулся. «Это я, Вендель». Оказалось, что это Вендель Майер, помощник шерифа. Наверное, он вошел в дом и, не увидев нас, решил осмотреть подвал. Шериф сказал ему, как будто жаловался. «Вендли, просто не знаю, что делать. 2 трупа на 2-м этаже». И добавил Вендель, еще один там, внизу. Мы спустились за ним в подвал, или в комнату для игр, так, пожалуй, будет точнее. Там было не так уж темно, окошки под потолком пропускали достаточно света. Кэньон лежал на кушетке в углу. Рот у него был заклеен пластырем, а руки и ноги связаны вместе, как у матери, и шнур точно так же вился от запястья к лодыжкам, а потом к ножке кушетки. «Он все время стоит у меня перед глазами. В смысле, Кэньон. Я думаю, это потому, что его было проще опознать, чем остальных. То есть он был больше похож на себя, даже несмотря на то, что ему выстрелили прямо в лицо, и к тому же в упор. На нем были футболка и синие джинсы, а ноги босые, словно он одевался в спешке и надел первое, что подвернулось под руку. Под голову ему подложили пару подушек, будто для того, чтобы удобнее было прицелиться. Потом шериф спросил, «А там что?» Имея в виду еще одну дверь в подвале. Он открыл ее, но за ней было темно, хоть глаз выколи. И пока мистер Эволт не нашел выключатель, ничего нельзя было разглядеть. Оказалось, что там стоит котел. Жарко было невыносимо. У нас в округе люди просто ставят газовые котлы и качают газ прямо из земли. Он им не стоит ни цента, и поэтому во всех домах вечно перетоплено. Ну, я взглянул на мистера Клаттера и не мог заставить себя посмотреть второй раз. Я знал, что огнестрельная рана не дает столько крови, и я не ошибался. Его застрелили так же, как Кэньона, в упор и прямо в лицо, но, вероятно, он был уже к этому времени мертв или, во всяком случае, умирал, потому что сначала ему перерезали горло. На нем была пижама в полоску, ничего больше. Рот был залеплен пластырем, пластырь обхватывал голову, Ноги были связаны, но руки нет. Скорее всего, он сумел их развязать, бог знает как, наверное, от злости или от боли. Порвал шнур у себя на запястьях. Он был растянут перед котлом на большой картонной коробке. Казалось, ее принесли сюда специально для этого. Коробка от матраца. Шериф сказал: «Вендли, взгляни-ка». Это был кровавый отпечаток ботинка, прямо на коробке. Отпечаток подошвы с рисунком в виде кошачьей лапки. Потом кто-то из нас, мистер Эволт, не помню, заметил еще кое-что. Эта картина так и стоит у меня перед глазами. Поверху шел дымоход, и вот с него свисал, к нему был привязан обрывок шнура, того же самого, каким убийца связывал свои жертвы. Очевидно, сначала мистера Клаттера подвесили за руки к дымоходу, а потом зарезали. Но для чего? Ради того, чтобы его помучить? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем. Узнаем, кто это сделал, почему и что происходило в том доме той ночью.